как накануне Петр Шухмин со своей девушкой. Пройдя через центральный вход, Виталий замедлил шаг, прогуливаясь, обогнул огромный переливчатый купол фонтана и двинулся по аллее в сторону набережной. При этом он лениво поглядывал по сторонам и даже что-то безмятежно насвистывал сквозь зубы. Но уже через минуту ему пришла в голову мысль, что он ведет себя неправильно, притворяясь гуляющим без дела, совсем безобидным человеком. А вдруг ему поверят? Правда, Шухмин даже не притворялся, он в самом деле был в тот вечер таким отдыхающим человеком. И все-таки за ним пошли? Возможно, за ним пошли случайно, или он мог в какой-то момент вести себя не так уж обычно. Как Витька сказал, торчал где не надо и лупил зенки. Но Виталий этого момента не знает, да и сам Шухмин его не заметил. Значит, Виталию сейчас надо вести себя все время необычно, чтобы на него обратили внимание. Итак, Лосев постепенно из лениво прогуливающегося человека превратился в настороженно любопытного и весьма очевидно настырного типа, который на ходу ко всему подозрительно приглядывался и что-то вынюхивал, при этом неуклюже стараясь все это не показывать. Таким манером он прошел всю аллею, и на этом пути никто за ним не увязался. Виталий вышел на набережную, где на обширной площадке расположились четыре причудливых заграничных аттракциона. Около них толпился народ. Среди аттракционов Виталий сразу узнал тот, возле которого фотографировался Витька с приятелем, и который он назвал в подписи к фотографии «печатным станком». Почему, интересно знать. Теперь следовало немного потолкаться среди публики, точь-в-точь, как это сделал Шухмин и его девушка. Виталий вспомнил, что Петр даже сумел за это время усечь, сколько минут кружится один из аттракционов, прикинуть, сколько человек одновременно пропускают, сколько стоит в очереди и, следовательно, сколько времени придется простоять. Что ж, Виталий тоже мог проделать про себя все эти расчеты, даже более откровенно, более деловито, чем Петр. Можно и пометочки сделать. По крайней мере, это будет хоть каким-то занятием. Виталий самым серьезным и сосредоточенным видом стал прикидывать, то и дело поглядывая на часы, ход работы аттракциона. Когда это занятие было окончено, выяснилось, что оно заняло всего около 10 минут. Виталий сделал вслед за тем какие-то непонятные пометки в записной книжке. При этом Виталий не забывал все время подозрительно и как бы тайком оглядываться, и, наконец, медленно двинулся к одной из аллей, ведущей, судя по указателям, к тиру и концертной площадке. И вот тут-то, в самом начале этой аллеи, Виталий вдруг ощутил за собой слежку. Он не мог бы объяснить это чувство, ведь никто и никогда за ним не следил. Сам он порой за кем-то наблюдал и всегда удивлялся, если тот человек неожиданно начинал проявлять беспокойство, хотя явно не замечал своего преследователя. И вот теперь Виталий на самом себе испытал эту необъяснимую тревогу, это ощущение неведомой опасности, которое подчас охватывает человека в такой ситуации. Откуда оно только берется? Виталий выбрал момент и оглянулся. Было еще достаточно светло, и он почти сразу выделил в толпе гуляющих двух незнакомых парней, отметил их напускное равнодушие, их неумелую маскировку. Один из парней ему показался знакомым, хотя Виталий твердо знал, что нигде не встречал его. Это был привычный уже случай. Значит, приметы парня проходили по какому-то делу, возможно, он был объявлен в розыск. Словом, надо покопаться в памяти, и все всплывет непременно, так уже бывало. Но это потом, сейчас следовало решать другую задачу. Итак, слежка за Шухминым началась здесь, около аттракционов. Выходит, они оба здесь торчали, где не надо, и лупили зенки, как выразился Витька Коротков. Очень важное открытие. Интересно, эти два парня, если их прихватить, скажут больше, чем Витька.